и блики света на закате дня. Смотрю в твои глаза и не вижу никогда. Пролетает время, мы хотим стать взрослее, поумнее, найти себя, но мечты уходят никуда. Эту музыку любви поет твоя душа. Перекрестки жизни растворяются в годах, в чужих сердцах, в чужих мыслях и мечтах. Сердце бьется, это чувство вернется, чем до нас новый love story обернется. Любовь.